Глава третья. Гарри очень гордился женой перед приходившими к ним гостями. Она была такая красивая, такая невозмутимая и идеальная. Цветы в ее вазах были безупречны, а о саде она рассказывала робко и стеснительно, словно говорила о самой себе. Иногда она вела гостей в сад и показывала на какую-нибудь фуксию. «Я очень переживала, что она здесь не освоится», — говорила Мэри, словно бы о живом человеке. «Вы не поверите, сколько она слопала удобрений». Работа в саду доставляла ей огромное удовольствие. Мэри надевала яркое платье без рукавов с пышной юбкой ниже колен и неизвестно откуда взявшуюся пляжную шляпку. Руки она защищала хорошими прочными перчатками. Гарри нравилось смотреть, как жена ходит по саду совочком и подсыпает цветам удобрения. А по вечерам они любили вместе убивать жуков и улиток. Мэри только держала фонарик, а убивал Гарри. От вредителей оставались мокрые склизкие пятна. Он знал, что ей наверняка противно на это смотреть, но фонарь всегда светил ровно и не дрожал. «Смелая моя девочка», — думал он, — «за этой хрупкой красотой прячется железная воля». Да и вообще охотиться вместе с женой было куда веселее, чем одному. «Он, смотри, какой жирный ползет и ползет», — восклицала она. «Он хочет сожрать тот большой цветок, точно тебе говорю. Убей его, убей!» После такой охоты они возвращались домой, весело хохоча. Мэри очень тревожилась из-за птиц. «Что же они не прилетают к нам пить?» — жаловалась она. «Вернее, прилетает, но мало и редко. Интересно, что их отпугивает?» «Да просто еще не сообразили, не привыкли. Скоро начнут прилетать, не бойся. А может, где-нибудь поблизости кошка гуляет?» Лицо Мэри тут же вспыхнуло, она глубоко втянула воздух. Ее хорошенькая верхняя губа приподнялась и обнажила зубы. «Если к нам повадилась кошка, я ее отравленной рыбкой накормлю. Не позволю никаким кошкам распугивать моих птиц». Гарри пришлось ее успокаивать. «Вот что мы сделаем. Я куплю пневматическое ружье, а как увижу кошку, тут же ее подстрелю. Пулька ее не убьет и не ранит, зато напугает, и кошка сюда не вернется». «Ладно», — уже спокойнее проговорила Мэри. «Это ты славно придумал». В гостиной по вечерам было очень хорошо. Мерно потрескивал огонь в камине, а когда всходила луна, Мэри тушила свет, и они вместе смотрели в окно на прохладный синий сад и темные дубки. Мир за окном был спокойный, вечный. Сразу за их садиком начинались густые дикие заросли. «Это наш враг», — однажды сказала Мэри. «Внешний мир хочет вторгнуться в наше владение. Необузданный, дикий, запущенный. Но фуксии его не пускают. Да-да, я затем их и посадила, им это хорошо известно. Вот птички могут к нам залетать. Они живут на природе, а в мой сад прилетают, чтобы спокойно попить и отдохнуть. Сегодня вечером я заметила перепелок, штук 10 сидели у пруда и пили воду. Хотел бы я залезть в твою головку и понять, что там происходит», — сказал Гарри. «Со стороны ты кажешься взбалмошной, а на самом деле у тебя очень собранный и спокойный ум, такой уверенный в себе». Мэри ненадолго присела мужу на колени. «Не такой уж уверенный. Ты просто не видишь этого и не знаешь. И хорошо, что не знаешь.